Глава 6. Мы с чудовищем наблюдали из отеля, как Шон ходит взад-вперед. Он разговаривал со своими родителями, и разговор явно не клеился. «Угу, вы вообще собирались мне об этом рассказать? И во сколько, по-вашему, я был бы достаточно взрослым? Черт возьми, пап, я взрослый мужик! Я воевал на двух войнах!» «Нет, сэр, я не проявляю неуважения, я чертовски зол! У меня есть право злиться! Вы солгали мне!» «Не договариваясь до конца, это все равно врать, пап! Врать недомолвками! Я считаю, самое время обсудить это по телефону. Да, пожалуйста, включи громкую связь. Привет, мам. Да. Да. Нет, я не расстроен. Девушка... Нет, ты не можешь с ней поговорить». Теперь еще и я причастна. Я могла себе только представить, во что мог вылиться этот разговор. «Да, здрасте, кто вы такая и откуда вы так много знаете об оборотнях? А еще какие именно у вас отношения с моим сыном?» «Хозяйка отеля». «И что теперь?» Шон спустился по ступеням в глубину сада. Я напряглась. Его губы шевелились, но мне было не слышно. Я вздохнула и посмотрела на чудовище. Она лизнула мне руку. Шону экстренно сообщали информацию по отелю и хранителям, а я понятия не имела, что ему там рассказывали. 10 минут спустя Шон отключил телефон, вернулся внутрь и опустился на стул. «Ну, как все прошло?» «Прекрасно, как ты и ожидала». Он облокотился на кресло и выдохнул. Им обоим было за 20, когда они сюда приехали, завербовались в армию и начали новую жизнь. Рассказывать мне не хотели, видимо, потому что второе поколение не особо любят среди других беженцев с Ауль, и они не хотели, чтобы я задирался. «Не задирался? Да он позадиристее многих будет». Шон уставился на меня. «Ой-ой». «Как работает метла?» «С помощью магии». Он сжал челюсти. «Не надо. Ты мне тут про планеты и каналы вещаешь. Дверь уже открыта. Можешь открывать нараспашку». «Нет, это он сам открыл двери своим полуночным рейдом. Я погладила чудовище». «Ты когда-нибудь слышал о третьем законе предсказания Артура Кларка? Он говорит, что любая значительно продвинутая технология не отличается от магии. Возьми смартфон и дай его древнему римлянину. Он посчитает его магическим окошком в мир богов. А Бейонс на видео — Венерой. Метла магическая. Отель магический. Я тоже магия. Я могу ощущать ее, управлять ею, но не могу объяснить. Ты оборачивался сотни раз в жизни, считая, что это магия. Почему же сейчас так важно, что это не она?» Шон постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Так это место типа заповедника?» «И да, и нет. Это отель. Нейтральная земля. Необычное место в обычной реальности данной планеты. Или как-то так. Я — хранительница. Здесь я главная. Если тебя принимают как гостя, ты попадаешь под мою защиту, и пока ты здесь, сможешь наслаждаться правом убежища. По разным причинам Земля — промежуточная станция для многих путешественников. Мы как галактическая Атланта. Многие существа тут останавливаются на пересадку. Некоторые — инопланетяне, некоторые — нет. Владельцы отелей поддерживают порядок, обеспечивают безопасное проживание и снижают шансы появления на публике и кровавое месиво, которое может произойти. Никому не нужна мировая паника. Так продолжается уже сотни лет». «Значит, старушенция гостья?» «Да». «Как долго она здесь пробудет?» «Она заплатила за пожизненное пребывание». «Разумно». Шон наклонился вперед. «Значит, она остается в твоем отеле, где ее никто не может достать. Что она натворила?» «Тебе об этом лучше не знать». «Ты мне все равно не расскажешь». Я покачала головой. «Нет». Я защищала своих гостей, а также их личную жизнь. Шон раздумывал обо мне. Я почти ощущала, как винтики вертятся в его голове. Он подозрительно быстро все схватывал. «Мой отец сказал, что как хозяйка отеля ты должна сохранять нейтралитет. Это традиция, которой я следую. Нет обязательства или закона, которые заставляли бы меня придерживаться нейтралитета. И ты не можешь просить о помощи. Твой отец не прав. Это личное дело каждого хозяина отеля. Просить ему помощи или нет у гостя или третьей стороны. Большинство из нас никогда не прибегает к подобным просьбам, не желая подвергать других опасности. Безопасность наших гостей является нашим первым приоритетом. Шон улыбнулся. При обычных условиях мне бы понравилась эта улыбка. Он был очень красив. Но сейчас его вид вызвал желание превратить метлу в щит, луч со шипами, и огородиться. Выходит, ты попросила меня о помощи, и теперь я из-за этого в опасности. Чего? Я ни о чем подобном не просила. Не было такого, чтобы у меня изо рта вылетела фраза вроде «Помоги мне, Шон Эванс!» Чудовище тявкнуло в подтверждение моих слов. «Ты обратилась ко мне». Он начал загибать пальцы. «Сделала мне замечание о моем бездействии. Попыталась вытянуть из меня заверение в том, что я разберусь с ситуацией. И когда я заверил тебя, что вмешаюсь, ты все равно полезла в передрягу, взвинтив уровень угрозы для нас обоих. Все это можно истолковать как мольбу о помощи. Но из-за тебя моя жизнь теперь находится под угрозой». «Нет!» «Что за сумасшествие? Я столько всего хотела сказать одновременно, но не могла произнести ни слова». «Ладно». Он снова заулыбался, обнажая белые зубы. «Есть кто-нибудь, к кому можно обратиться, чтобы решить этот спор? Возможно, кто-то с законодательным правом?» «Ассамблея хранителей. Ах ты, подлец! Должно быть, его отец рассказал ему о ней. Ты мне угрожаешь?» «Я не угрожаю. Я решаю проблемы». И это не прозвучало самодовольно. «Совсем нет». Он развел руками. «Я просто констатирую факты». Ассамблея была неофициальной организацией самоуправления хозяев отелей. Если Шон отправится к ним, их расследование начнется и закончится на одном вопросе. Была ли прямая угроза для отеля? И мне придется ответить «нет». Технически я не нарушила ни одного писаного закона, просто потому что их у нас и не было. Но я нарушила негласный канон нейтралитета. Они расценили бы это как опрометчивый поступок, посоветовали бы мне не делать этого снова и опустили бы рейтинг отеля на одну отметку. Это сообщило бы всем о том, что пребывание в Гертруде Хант равносильно игре с огнем. У отеля и так было две звезды из-за простоя и из-за меня, как никому неизвестного управляющего. Отель моих родителей обладал 5 звездами. Получение оценки в 1 означало смерть, каких бы то ни было шансов на возрождение Гертруды Хант. Мы могли бы уже и не оправиться. Вот зараза! Он задел меня за живое и прекрасно это понимал. Так чем именно занимались твои родители на военной службе? Моего отца однажды арестовали, потому что он не знал законов. И тогда он решил выучить их все. Из солдата он стал офицером и работал адвокатом в военном суде. Моей матери очень нравилось смотреть, как взрываются головы на расстоянии. Так что она служила контрснайпером. Так, отлично. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы мы работали вместе. Итак, я правильно тебя понимаю? Сперва я прошу тебя о сотрудничестве, ты отказываешься, а затем вторгаешься в мою частную собственность, смеешься надо мной, пытаешься запугать, нападаешь на мою собаку. Мне кажется, собакой ее можно назвать с натяжкой. Ее предки были шицу, поэтому технически она потомок собак. Ты напал на мою собаку, она загнала меня на дерево. Чудовище зарычало. Ты это заслужил. «На чем я остановилась?» «Собака», — подсказал он. «Да. Ты нападаешь на мою собаку, затем нападаешь на меня во дворе, а теперь пытаешься шантажом склонить к сотрудничеству. Не проще ли было бы сразу согласиться работать вместе, когда я тебя об этом попросила?» Он указал на себя. «Во-первых, я одиночка. Я работаю один. Это естественно. Во-вторых, я считал тебя обычным человеком, который так или иначе знает об оборотнях. А так у меня не было такой важной информации. Если бы я изначально знал, что на твоей стороне дом с привидениями, волшебная метла и дьявольская собака, то изначально ответил бы иначе». Я скрестила руки. «Прости, что угрожал тебе», — произнес он. «И прости, если я тебя напугал». «Не напугал. Но в любом случае извини. Так это или нет, но ты попросила у меня помощи. И теперь мы вместе. В наших интересах как можно скорее сбросить атомную бомбу на головы этих придурков. Ты знаешь больше о том, что происходит, но убиваю и избавляюсь от тел я все-таки быстрее». «Верно, хоть это мне и не нравилось». «Если ты согласна работать со мной, то обещаю, что не буду секретничать и перед любым действием сначала посоветуюсь с тобой. Также обещаю не мстить маленькому демону, сидящему у тебя на коленях, за абсолютно неспровоцированное нападение». Чудовище зарычало, а он улыбнулся. Обезоруживающая мальчишеская улыбка. Я не хотела, чтобы он шел в ассамблею. Было ощущение, что он не пойдет. Но риск присутствовал, и я не могла его игнорировать. Итак, отметая это, мне нужна была помощь. Оборотень — это вроде как помощь. Поэтому я и обратилась к нему изначально. «Дина?» Ему надо прекратить произносить мое имя таким тоном. «Я размышляю, заставить ли тебя поунижаться подольше?» «Это последнее унижение, которое ты увидишь. Если скажешь «нет», я сам всем займусь. Будет много шума и жертв». Я вздохнула. Было бесполезно продолжать с ним ссориться. «Как там у тебя с нюхом?» «Превосходно». «Как думаешь, сможешь учуять инородный предмет внутри одного из этих созданий?» Шон прищурился. «Я попробую». «Хорошо, мы сотрудничаем. Но только пока все это не закончится. И если ты злоупотребишь моим доверием, то я вышвырну тебя из гостиницы. Я серьезно, Шон. И поверь мне на слово, это будет очень неприятно. Тебе это не понравится, и потребуется много времени, чтобы отыскать дорогу домой». У меня было два варианта. Я могла провести Шона в лабораторию под домом или же отдать тело охотника ему. Первый вариант подразумевал его допуск в мой укромный уголок, где я хранила книги и другие ценные вещи. Как правило, гостям не разрешалось посещать лаборатории. Второй вариант включал в себя перестройку гостиницы. Я не была готова впустить его в лабораторию и не была готова показать ему то, на что я была по-настоящему способна внутри отеля. Но на данный момент это было меньшим из двух зол. Я постучала метлой по полу, позволяя магии проскользнуть сквозь нее в пол, в стены, к лабораторному столу под нами. Я послала импульс. Дерево и металл расплылись, как теплый воск. Длинная и узкая щель образовалась на полу гостиной, дерево покапало вниз, дыра расширилась, и поднялся лабораторный стол. Полностью, с телом охотника сверху, все еще в металлических креплениях. Я попыталась сделать аутопсию так, что грудина его была раскрыта, кожа прицеплена по бокам хирургическими зажимами. Я не знала, как должны выглядеть внутренние органы охотника, но мое копье нанесло значительный урон, так что теперь это была просто масса разорванных тканей. Сухой ткани. Кровь его испарилась, несмотря на то, что я запечатала ее в пластик. «Твою мать!» — Шон уставился на стол. «Что еще это место может вытворять?» «Ты хочешь знать?» «Хотелось бы». «А может, лучше поунюхаешь передатчик?» Шон обошел тело. «Я знаю, что ты проткнула его минимум 20 раз». «Как?» «Но хотя бы потому, что его внутренние органы превратились в кашу. Я ходил к дому квирков после отъезда полиции, и там на восточной стене весь кирпич в царапинах, как от холодного оружия. Так чем ты орудовала?» А он не сильно ошибся. «Копьем». Шон склонился над телом, втягивая воздух. «Ну, каково твое профессиональное мнение?» «Пару лет назад наше подразделение вернулось домой после службы в отвратительном местечке. Весь последний месяц мой приятель Джейсон Томас только и говорил, как он приедет домой и съест хот-дог, причем со всеми наполнителями. В общем, приезжаем мы домой, выбираемся вечером в город, и он покупает себе два хот-дога совсем на свете. Затем мы прошвыриваемся по барам, где он набирается забористой текилы. Короче говоря, Часа через два его стошнило в переулке. И с моей профессиональной точки зрения, эта штуковина воняет точь-в-точь, как блевотина из хот-дога с текилой. Ха-ха. Я бы могла сказать то же самое о тебе, даже не будучи оборотнем. Шон принюхался еще раз. Слушай, я уже и раньше нюхал разлагающиеся тела, тела людей и животных. Но это пахнет по-другому. Откуда эта тварь? Ведь явно же не отсюда. Из какого-то жуткого уголка Вселенной, о котором я и слыхом не слыхивала. Что я пытаюсь учуять? Металл? Пластик? Что? Понятия не имею. Шон вдохнул снова. Смрад от туши слишком едкий. Металл и пластик не дают сильного запаха. Если там что-то и есть, то вонь все перебивает. Тогда от тебя здесь будет мало толку. Дина, я даже не знаю, что я ищу. Он был прав, это было нечестно. А еще я слишком придиралась, и это не имело отношения к Шону, а было результатом моего расстройства. Может, рентген поможет? Ты сделала его рентген? Я подняла руку. Рентгеновский снимок проскользнул сквозь пол, и я передала его Шону. Тот поднял его к окну, чтобы солнце подсветило изображение. Какого черта? Я сказала то же самое. Я присела на стул. Я использовала магниты. Исследовала его на наличие магического излучения, радиосигнала, радиации. И даже на всякий случай проверила вольтметром. Ничего. Ты уверена, что у него вообще есть передатчик? Нет. Шон задумчиво уставился на меня. Как насчет начать с самого начала? Я рассказала о Дахака и охотниках, и о разрушенном отеле. Шон нахмурился. Подожди-ка. Кто-то разгромил ту гостиницу, и твоя ассамблея не вмешалась. Я покачала головой. Нет, каждый хранитель сам по себе. Ассамблея только устанавливает правила и дает рейтинги отелям, вроде как космическая служба оценки. Если кто-то придет и убьет меня, они ничего не сделают. Если ты придешь жаловаться на меня, они просто обозначат мой отель как небезопасный, а значит, никто не станет тут останавливаться. Таким образом, я бы лишил тебя средств для существования. Он сказал это так, словно чувствовал себя виноватым. Ну и ну, оборотень с совестью. И не только. Отель — живое существо. Он формирует обоюдную связь со своими гостями. Если их не будет, он ослабнет и погрузится в сон, как медведь в спячку. Если он проспит слишком долго, то увянет и умрет. Дом заскрипел вокруг меня, толстое дерево стен тревожно ворчало. «С тобой этого не случится», — обратилась я к нему. «У тебя есть я и колдыня». «Он разумен?» — Шон разглядывал стены. «Дом понимает некоторые вещи. Я не знаю, разумен ли он, как ты и я, но он, несомненно, живое существо, Шон». Вошла колдыня. Она несла ветку томатов, 4 спелых овоща. Она увидела тело охотника. Ее аккуратно выщипанные брови поднялись. «Что еще?» «Да, ваша милость. Я рада, что после месяцев идеально скучного существования отель наконец-то стал центром интересных событий. Должна сказать вам, что эта вонь просто невыносима. Что это вы делаете?» «Мы пытаемся выяснить, есть ли где-то в этом трупе скрытый передатчик». «О, развлекайтесь, но прежде чем в него зарыться, взгляните-ка на это». Она показала мне томаты. Я только что мило беседовала с женщиной, живущей внизу. Кажется, ее зовут Эмили. Миссис Уорд? Колдыня помахала пальцами. Да, как-то так. Она вроде как выращивает томаты у себя на заднем дворе. Вы выходили за пределы гостиницы? Конечно, нет, дорогуша, я же не идиотка. Мы поговорили через изгородь. Я хотела бы выращивать помидоры. Да лишь бы она была чем-нибудь занята. «Очень хорошо, я куплю растения и садовый инструмент». «А еще шляпу», — добавила колдыня. «Одну из этих омерзительных соломенных штуковин с маленькими цветами». «Конечно. Я собираюсь выращивать зеленые томаты, а затем мы будем жарить их в масле». «Ваша милость, вы никогда не пробовали жареные зеленые томаты?» «Смысл жизни в том, чтобы пробовать что-то новое», — колдыня улыбнулась, показав зубы. «Я бы их съел», — выдал Шон. Я уставилась на него. Он пожал плечами. «Они вкусные». «Ты меня шантажировал. Тебя не приглашают на потенциальные жареные томаты». «Чепуха!» — воскликнула колдения. «Это мои жареные томаты. Ты приглашен». Я вздохнула. Что еще мне оставалось делать? Колдения направилась к лестнице и остановилась. «Кстати, в дни моей молодости один мужчина проник в мое поместье и украл звезду Индара. Это был прекрасный драгоценный камень, светло-голубой и превосходно подходящий для хранения данных. Я хранила на нем мои финансовые ведомости. Я-то думала, мужчина был революционером, явившимся героически свергнуть мое правление, но, к сожалению, он оказался простым вором, алчным до денег. Он был корианцем, и у него в плоти были скрыты дюжины сумок. Перед своей поимкой он спрятал звезду где-то у себя в теле. Тем вечером мне требовался камень для завершения финансового договора, и у меня не было времени копаться в нем, рискуя повредить звезду в процессе». «И что же вы сделали?» — спросил Шон. «Никогда не задавайте этого вопроса». «Я сварила его, голубчик. Это единственный верный способ отделить твердые части от плоти. К тому же, раз ваш пленник уже мертв, у вас есть преимущество, не будет никаких раздражающих воплей, которые могут потревожить соседей. Удачи!» Она поднялась по лестнице. Шон посмотрел на меня. «Она это серьезно?» «Более чем». Я взглянула на тело. «Если мы попытаемся его сварить, то неизвестно, какой газ или отрава оно может выпустить. Нам придется вытащить его наружу, и оно непременно начнет вонять. И это будет такая вонь, что все соседи дружно вызовут 911. Шон задумался. «Та коптильня, которую я видел на заднем крыльце, работает?» «Наверное. Ты предлагаешь закоптить тела?» «Какого черта?» «Нет. Я предлагаю закоптить свиные ребрышки и положить очень много пекановых дров». Тело охотника распласталось на столе, словно огромная бабочка, прямо из галлюциногенного кошмара. Хотя большая часть крови испарилась, оно все еще весило около 100 фунтов. «Придется его разделать». «У тебя есть огромный котел?» — спросил Шон. «Иди за мной». Я провела его на кухню, к моей кладовке, расположенной недалеко от холодильника. Шон отклонился назад к кухонной двери, проверяя толщину стены, обычные 6 дюймов, и подался обратно. «Идти за тобой куда? В шкафчик?» «Эх ты, шутник!» Я открыла дверь и щелкнула выключателем. 500 футов пространства кладовки поприветствовали Шона. 9 рядов полок на каждой стене, 9 футов каждая до самого потолка. Кастрюли и сковородки лежали на передних полках, а за ними мука, сахар и другие сыпучие продукты в огромных пластиковых контейнерах, отмеченных наклейками. Огромный вертикальный морозильник стоял справа у стены. Шон оглядел кладовку, развернулся на пятках, прошел проверить стену и снова вернулся. «Как?» Я помахала ему пальцами. «Магия». «Но...» «Магия, Шон!» Я прошла внутрь и вытащила огромный 60-литровый котелок с полки в углу. «У меня таких будет несколько штук». «Откуда у тебя все это?» «До того, как отель осиротел, здесь было процветающее местечко. А большому количеству гостей требуется большое количество пищи. Вопрос в том, как мы будем варить тело. Я не собираюсь устраивать варку у себя на кухне. Думаю, мы можем воспользоваться электрическими конфорками, поставим их на площадку на заднем дворе и сверху водрутим котлы». Шона это явно не убедило. «Хватит ли этого? Вот в чем вопрос». «Ну, можем хотя бы попытаться. Все равно варить нужно на медленном огне». Он усмехнулся. «Много тел варила, да?» «Нет, но я варила много свиного студня». 60 литров сложновато будет подогреть». «А что еще остается?» «Дай подумать», — ответил Шон. «Съезжу-ка я в строительный. Вернусь где-то через час. Ребрышки купить?» «Не, я открыла морозильный шкаф». Шон уставился на 3-футовую башню из свиных ребрышек в вакуумных упаковках. Я сложила их в поленницу. Шону явно было сложно глядеть на это. Этот последний сюрприз на сегодня ему было слишком тяжело переварить. «Ладно», — наконец выдал он. «Спрошу. Зачем?» «Чудовище любит их кушать». «А, это все объясняет». Он развернулся к двери. «Шон, сколько надо денег?» Он решительно посмотрел на меня. Без гнева, без злости. Просто стена отказа. «Вернусь через час». И вышел. Ад замерзнет, прежде чем Шон Эванс станет платить за меня. Я заставлю его взять эти деньги. Надо просто быть поумнее. Я посмотрела на чудовище. У меня серьезные сомнения по поводу нашего сотрудничества. Чудовище не ответило. Все равно нужно было что-то сделать с телами охотников. Сложить их пополам не выйдет, все равно не влезут. Я подхватила метлу и призвала магию. Металл потек, превращаясь в острое, как бритва, лезвие мачете. Мне предстоит грязная работенка. 52 минуты спустя я услышала звук грузовика. Магия загудела, как только машина въехала на подъездную дорожку, и продолжила путь вокруг дома, прямо по моему газону, пока не остановилась у задней террасы. Я прошла к черному ходу. Он открылся, и я вышла на крыльцо. Чудовище пошло за мной. Арендованный оранжевый грузовичок из строительного ждал на газоне, припаркованный багажником к дому. В нем лежали ряды брусчатки. Рядом стояли мешки с гравием, песком вагона, огнеупорные кирпичи. Шон выпрыгнул с места водителя, открыл багажник и поднял 2 50-фунтовых мешка без особых усилий, словно кувшины с молоком. «А как же план с подогревом?» «Я тут подумал. Во-первых, мы не получим достаточно жара. А во-вторых, нам понадобится дополнительный костер, чтобы скрыть вонь». «Ага». «Я проверил правила. И получается, что яма для костра такого типа должна быть на расстоянии 25 футов от любой возгораемой структуры. Эта терраса слишком близко к дому, так что я построю тебе еще одну». Я улыбнулась ему и постучала по террасе метлой, посылая импульс магии сквозь нее. Цементный блок оторвался от земли и скользнул по траве. Я поставила его примерно в 30 футов. «Достаточно далеко». Шон моргнул. «Шон?» Он пришел в себя. «Конечно. Облегчило мне работу». «Тебе нужна помощь?» «Нет, я справлюсь». «Ну, как хочешь. Я тогда пойду сделаю лимонад». Я прошла внутрь через окно в пол. Шон прошел к террасе, некоторое время таращился на нее, потом потрогал ботинком. Терраса, как и ожидалось, осталась на месте. Шон попинал ее. «О, это было слишком хорошо». Я послала импульс магии к террасе. Шон ступил на цемент всем своим весом. Терраса опустилась на 6 дюймов в землю. Он подпрыгнул, словно испуганный кот, развернулся в воздухе и приземлился на траву. Ха-ха! Я подняла террасу обратно. Шон сделал шаг к террасе. Она отъехала на фут. Еще один шаг. Терраса опять откатилась. Шон повернулся к дому и увидел меня в окне. «А ну, прекрати!» Я рассмеялась и отправилась делать лимонад.